Откроем Святое Писание и прочитаем один текст, который записан в послании апостола Павла к Ефесянам. Я буду читать из 5 главы 2 первых стиха. Послание к Ефесянам, 5 глава, читаю 1 и 2 стихи. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу. Благоухание приятное. В общем-то, я хочу сосредоточить наше внимание больше на первой части прочитанного текста. Это первый стих. Подражайте Богу. Можно ли подражать Богу, которого мы не видим? Писание говорит, Бога никто никогда не видел и видеть не может. От Адама и до наших дней Бога, таким, каким Он есть на самом деле, никто из людей не видел. Хотя Бог многократно и многообразно являл Себя через пророков, через видения, сновидения, через те или другие жизненные обстоятельства. Он Себя являл. И в последние дни, как Писание говорит, явил Себя в Сыне Своем, Иисусе Христе. И наш Господь Иисус Бога явил, как об этом пишет Иоанн в своем послании. Единородного Сына, сущего в недре Отчим, Он явил. Иисус Христос явил нам Бога, а Бог явил нам Сына Своего. Но такого Бога, сотворившего небо и землю и всю вселенную, которого видят сегодня ангелы, при лицом которого они трепещут и покрывают лица свои крылами своими, но это образные выражения, восхищаясь, говоря, «Свят, свят Господь Саваоф», не видели и не видят. До сих пор люди, и мы не видим. Увидим ли? Увидим. Братья и сестры, будет время, когда мы увидим Бога. Увидим Его таким, каким Он есть на самом деле. И Писание говорит, об этом мы читаем в послании к Филиппийцам. Апостол Павел пишет, «И будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, каким Он есть на самом деле. Будем подобны Ему». Но можно ли подражать Богу, которого мы не видим? Братья и сестры, я на этот вопрос хочу дать ответ, потому что Писание дает нам направление. Подражайте Богу. Очень хорошая сегодня тема для молодежи. И не только, наверное, для молодежи, и для людей в среднем возрасте, для пожилых. И для меня эта тема приятная. Потому что, в общем-то, сегодня дается направление, чтобы мы больше приближались к Богу. А как раз и моя тема, которой я сегодня касаюсь, она, в общем-то, с этим сопряжена. Потому что невозможно подражать, если не будешь видеть. Что такое подражать? Подражать – это значит воспроизводить то, что видишь в других. Если не видишь, подражать и не сможешь. А если видишь, можешь подражать. Писание говорит, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Да, ученики когда-то имели тесное общение со Христом. Апостол Иоанн в своем послании пишет, наши очи Его видели. Наши руки Его осязали. Теперь нет. Иисус Христос ушел, пообещав послать Духа Святого, который сегодня и с нами. Но мы его не видим. Мы только можем видеть его проявление, но лицо его мы не видим. Будет ли время, когда увидим? Да, будет. Но это не сегодня. И все-таки, не видя, можно подражать. В послании к евреям апостол Павел вспоминает великого человека веры. Это Моисей. О нем есть свидетельство. Он, как бы видя невидимого, был тверд. Мог видеть. И был тверд. Бог нам предложил очень хорошие образы для того, чтобы мы, взирая на них, могли подражать Богу. Апостол Павел в этом же послании, на которое я только что сослался, Он пишет: «Вспоминайте наставников ваших, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Можно посмотреть и воспроизводить в своей жизни то, что ты увидел. Увидел хорошее. Старайся делать так, как поступали эти люди. И Писание нас на это ободряет и дает нам в этом направление. Это и есть в какой-то степени подражать Богу. Я приведу не один пример библейский, как это может быть. Апостол Павел в своем послании к Коринфянам пишет, это 11 глава, 1 стих, «Подражайте мне, как я Христу». Павел никогда не видел Христа. Он не был среди учеников, которые слышали его слова, видели его и осязали своими руками. Павел был в то время в стороне, он Христа не видел. Он с ним познакомился после того, как Христос уже был вознесен на небо. И однако Павел в своем послании учит меня и вас, чтобы мы могли подражать. Он себя в пример ставит. «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Павел, а как ты Христу подражаешь? В чем? Братья и сестры, Павел видел невидимого. Да, он получал от Господа откровение. Бог в различных образах являлся апостолу Павлу. Но думаю, не таким, каким он на самом деле являлся в тот момент и является сейчас. Потому что даже будучи восхищенным на небеса, апостол Павел имел такую привилегию быть восхищенным. Он слышал голос. Но видел ли лицо Спасителя? Я думаю, что нет. Во всяком случае, Писание об этом не говорит. Слышал слова неизреченные, которых нельзя пересказать. Он много получил откровений от Господа Иисуса Христа. Не видя Его, во всем старался Ему подражать. И в своем послании Он убеждает это делать и нас. Другими словами, посмотрите на меня и старайтесь делать так в своей жизни, как и я. Потому что я подражаю Христу. В этом послании он неоднократно об этом говорил. Например, в 4 главе, в 16 стихе, он пишет: «Умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Умоляю. Что значит умолять? Это упрашивать и уговаривать. Апостол Павел Коринфян уговаривал и упрашивал. «Посмотрите на меня и подражайте мне, как я подражаю Христу». Он будет трижды об этом говорить в этом послании. И в других посланиях он то же самое неоднократно напишет, чтобы мы могли подражать людям, которые подражают Христу. Я нисколько не сомневаюсь, молодежь дорогая, что среди нас много людей, которым можно подражать, которые жизнь свою Богу отдали, Господа полюбили. Богу преданы полностью, им можно подражать. Мы находимся в братстве, прекрасном и хорошем братстве. И наши отцы, которые оставили прекрасный пример жертвенного служения Богу, не щадили жизни своей ради Господа, которым можно подражать. Многие отошли в вечность, да уже почти все отошли в вечность. И нам не стыдно за наших братьев, и они оставили прекрасный пример, чтобы мы могли подражать в вере их, взирая на кончину их жизни. И среди молодых и сегодня людей, не только стареньких, я думаю, есть достойные братья и сестры, которые ведут прекрасный образ христианского поведения, угождают Богу, которому можно было бы подражать. Конечно, хорошо, если были бы все такие. Но я думаю, что Господь отдельных людей как бы ставит примером, что можно так жить и можно так поступать. Я помню один разговор. Одного человека обличали. Он уже в возрасте, не молодой, не из числа молодежи, за то, что он не совсем правильно и корректно себя вел как христианин. А он, знаете, так возмутился и говорит: «Я же не Христос». И этим самым как бы себя оправдывал. Ну и что, что я так поступаю? Я же не Христос. Это Христос мог только правильно поступать. А мы вот такие. Братья и сестры, оправдывать себя нельзя. Мы должны подражать Богу. Если Господь говорит, что это возможно, значит возможно и нужно. Потому что здесь не предложение, здесь указание. Здесь призыв к тому, чтобы мы могли Богу подражать, как чада возлюбленные. То есть видеть и производить. Сегодня тема «Приблизьтесь к Богу». Я хочу сказать, молодежь дорогая, вот когда мы к Богу приближаемся, у нас и получается воспроизводить то, что мы увидели, что мы прочувствовали, что мы поняли. Оно у нас непроизвольно будет в жизни нашей практически проявляться. Я встретил не так давно друга своего отца. Он уже старенький, ему 83 года. Папа мой уже умер. И вот мы встретились. А мы не виделись, ну, лет 25, наверное, ну, больше 20 лет мы не виделись. И вот встретились неожиданно. И вот мы стоим и разговариваем. И я вспоминаю свою молодость, вспоминаю, когда он был молодым человеком. Сейчас он держится, вот знаете, у него вот типа таких костылей, вот он уже ходить не может хорошо и ровно, потому что был инсульт. И мы стоим, разговариваем, и у него такая добродушная улыбка, и он говорит: «Гена, как ты похож на своего отца». И жесты такие, и осанка такая, и походка у тебя, все как у отца. А мне уже не один человек об этом говорил, что я сильно похож. А знаете, мне очень нравилось, как папа мой проповедовал. Нравилось. Я, казалось бы, может быть, специально и не старался папе подражать. Но так как мне папа очень нравился, я сильно его любил, и любил, когда он проповедовал, и любил с ним общаться, оно волей-неволей передалось. И мне говорит: «Как ты похож». Друзья, когда любишь быть с кем-то в общении, когда человек сильно нравится, волей-неволей передаются его жесты, даже мимика передается, даже образ поведения и образ мышления может передаться от общения с хорошим человеком. Конечно, может быть и наоборот. Потому что Писание предупреждает нас: худые общества развращают добрые нравы. От общения с плохим человеком можно научиться плохому. И научишься подражать каким-то мерзостям, даже непроизвольно, от общения с кем-либо. Друзья, и когда общаешься с хорошими людьми, тянешься в хорошее общество, смотришь на прекрасных людей, волей-неволей будешь подражать. Мне хочется только на одну деталь сегодня обратить внимание и потом призвать к молитве, в чем можно подражать нашему Господу, в чем можно подражать апостолам, в чем можно подражать великим людям веры. У них много достойных качеств. Но я хочу сегодня обратить на одно качество внимания, особое внимание, потому что это необходимое для меня, для вас и для наших оркестрантов. Апостол Павел, он говорит в послании Фессалоникийцам, в первом послании, я буду читать из первой главы, шестой текст: «Вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае». Вы сделались подражателями нам и Господу. А результат – образец для всех. Образец для всех. У апостола Павла было очень замечательное качество. Вы знаете, я стараюсь как-то, ну, его опыт и его практику жизни и его качество характера к себе применить, чтобы это было качеством моего характера и опыта моей жизни. Мне очень нравится, как апостол Павел молился. Он был изумительный проповедник. Он настоящий богослов. Он знал столько от Бога откровений, получив, знания приобрел. Мог наставлять, учить, совершать знамения и чудеса. Но его молитвенная жизнь потрясающая. Я удивляюсь, при всей его заботе, о которой он пишет в своем послании: «У меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах». Он находил время для регулярной и постоянной молитвы. Посмотрите, как много времени и как много внимания Он уделяет этому важному для нас служению. Это молитве. Мне нравится, как играют наши оркестранты. Я не сомневаюсь, что они хорошо готовились и дома, и здесь. И я немножко уже услышал, сколько времени они проводили для того, чтобы сегодня здесь служить Богу. Молодежь дорогая, вы поработали хорошо. Вас можно похвалить. Но я хочу сказать, если вы не умеете молиться, и если вы мало молитесь, и если молитва для вас второстепенные вещи, больше для вас это ваши способности, игра на музыкальных инструментах, вы что-то в жизни потеряете, а может быть даже и очень многое. Молитва – это настолько важное служение, без которого мы с вами не сможем продвигаться духовно. Можно хорошо играть, можно хорошо петь, можно хорошо проповедовать, но если я плохой молитвенник, такая моя будет и жизнь. От молитвы очень много зависит. И я сегодня намерен говорить об этом самом важном, думаю, на сегодняшний день, служении, которое должно у нас развиваться. Без этого невозможно приближаться к Богу. А мы сегодня как раз на эту тему рассуждаем. Приблизьтесь к Богу. Без молитвы невозможно приближаться к Богу. Вы знаете, оказывается, можно иметь красивый вид. Можно хорошо играть и петь, вот, и даже благовествовать, но не уметь молиться. И не научиться молиться. А Писание учит, чтобы мы могли научиться молиться. Надо учиться не только играть и петь. Надо учиться молиться. И ученики однажды сказали Господу, научи нас молиться. Они почувствовали нужду. Они видели, как молился наш Господь. Он оставил пример. Как Писание говорит, чтобы мы шли по Его следам, чтобы мы могли подражать нашему Господу. Перед нами сегодня Священное Писание. Это образ невидимого Бога, которому мы с вами должны подражать. И нам сколько оставлено прекрасных примеров и людей, и нашего Господа Иисуса Христа, который молился. Плохо, если мы не научимся это делать. Плохо, молодежь дорогая. Мы пострадать можем сильно. В нашей церкви был один человек. Он пришел к Богу, ну, уже можно сказать, ближе к концу своих дней. Всю жизнь он прослужил во флоте, достиг больших погон. Он командовал флотом и обратился к Богу, и стал членом нашей церкви. Человек с высшим образованием, имел большие познания. И вот однажды мы с ним беседуем и разговариваем. Он говорит, Геннадий, ты знаешь, вот я всю жизнь проплавал, командовал кораблями, водил флот. Множество времени я провел на море. И скажу, признаю себе, честно, говорит, а я воды боюсь и плавать не умею. И говорит, никто из моих подчиненных даже не может представить, если я в воду упаду, то я утону, я плавать не умею. Не научился, а сейчас уже и стыдно. И вот ношу, говорит, я форму военную, морского офицера, а плавать не умею. Не научился. И научился. Вот так, оказывается, можно. Можно носить форму христианина. Можно даже быть на переднем плане и не уметь молиться. Друзья дорогие, это плохо. Нам надо учиться молиться. И вы пока молодежь сейчас, вот способные к духовному и душевному и физическому развитию, вам надо научиться хорошо молиться. Как вам это в жизни пригодится? Если вы не научитесь молиться, вы будете испытывать очень много затруднений в вашей жизни. Будете и слабыми, и немощными, и не научитесь приближаться к Богу. Я однажды крестил одну женщину. У нас на севере. Это Архангельская область. А у ней муж неверующий и никогда не хотел ходить на собрания. Она дома молилась. Он ей не разрешал молиться. Не разрешал. Были очень большие трудности. Вот. Она испытала все и побои испытала от мужа неверующего. Но она вставала на колени и молилась. И молилась она вслух. Сегодня мне поступила записочка, я ее только что недавно прочитал. Разъясните, пожалуйста, значение молитвы вслух. Я коснусь этого вопроса в проповеди. То есть я буду не на вопрос отвечать, а в проповеди дам какой-то ответ. Может быть, не исчерпывающий, но в какой-то степени, даже сейчас. Она вставала и молилась вслух. Прошло время. и немало. И вот однажды я прихожу на собрание в этом городе и смотрю, ее муж рядышком сидит. Я говорю, а вы как здесь оказались? А я теперь хожу на собрание. Я говорю, что случилось? Он говорит, я расскажу. Я люблю ловить рыбу. Я однажды поехал на рыбалку ночью на лодке. В общем-то, я опытный человек в рыбной ловле. Я прорыбачил какое-то время. Не знаю, что произошло, почему лодка перевернулась, и я оказался в воде. И он мне то же самое говорит, я признаю, что плавать не умею. На лодке я себя хорошо чувствовал, а в воде... И я, говорит, когда оказался в воде, и лодочки вокруг не было, какой на меня напал ужас. А я был на середине озера, до берега очень далеко, ночь, и светит луна. Я не пошел сразу же ко дну, потому что одежда еще не намокла. И пока она еще намокала, я был на поверхности. Какая была красивая луна! И как хорошо, что я вспомнил, как молится моя жена. Говорит, и я вспомнил, как молилась моя жена. И я начал молиться. Молиться так, как молилась жена. И вы знаете, он когда-то, казалось бы, и не слушал молитву своей жены. Он за это ее ругал, бил. Он не принимал вот веру во Христа. А на самом деле в сердце что-то у него ложилось. И оказавшись в беде, он вспомнил, как молилась жена, и начал молиться так, как молилась жена. Говорит, и Бог меня спас. Чудесно. Я пока барахтался в воде, вот, и молился к Богу, и вопиял о том, чтобы он меня спас, вдруг я, говорит, почувствовал, что лодка всплыла. Я, говорит, она перевернутая была, я ухватился за нее, и мне стало легче. Я почувствовал, что можно держаться. И вот так долго-долго, толкая ее перед собою, я добирался до берега. И вот теперь я на собрании. Молитва имеет очень большое значение. И молитва вслух имеет большое значение. Апостол Павел – человек, который регулярно и постоянно молился. Мне нравится его молитвенная жизнь. Как я уже сказал, вот при всей своей загруженности он мог молиться не только о всех церквах. Он молился об отдельных людях, о своих сотрудниках, о своих детях. Посмотрите, как он в своем послании к Тимофею пишет. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Непрестанно вспоминаю о тебе. И днем, и ночью апостол Павел мог молиться за Тимофея. А что за него молиться? Тимофей хороший человек. Он верующий, он утвержденный. У него, казалось бы, все хорошо. И апостол Павел находил нужным за него постоянно молиться. Конечно, у меня нет сегодня цели говорить только о молитвенной жизни апостола Павла. У него прекрасная жизнь для подражания. И действительно можно подражать ему, как он подражал Христу. В своих посланиях он неоднократно подчеркивал важность этого служения. Пятая глава послания к Фессалоникийцам, мы читаем 17 стих. «Непрестанно молитесь». Непрестанно молитесь. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. «Молитесь друг за друга». Молодежь дорогая, вам надо молиться друг за друга. Когда вы сидите на общении, молитесь за служение оркестра, за тех, которые поют, кто рассказывает стихи, кто проповедует, и молитесь друг за друга, чтобы Бог благословил. Молитесь за тех, которые сегодня не обратились к Богу, молитесь. Писание учит нас, чтобы мы могли молиться. Бог придает значение очень сильной молитве. Я сегодня, по всей видимости, даже не смогу, может быть, очень обширно вот, разъяснить, насколько это служение важно. Но так как Святое Писание этому уделяет большое значение, и об этом говорится очень много, даже без этого разъяснения, даже если мы не совсем этого понимаем, нам нужно молиться. Бог этого хочет. У нас однажды было молодежное общение. Это было давно. Я был еще совсем молодым. И мы рассуждали о молитве. У нас был, знаете, такой молодежный спор, можно сказать. В какой-то степени мы высказывали разные точки зрения по поводу молитвы. И один брат однажды услышал такую мысль и сказал: вы знаете, Богу достаточно сказать один раз и все. Бог не та личность, которую может забыть. Это мы забываем. А Бог не забывает. Я, например, так помолился и все. Я верю, что Бог ответит, и больше не повторяю. Я говорю: то есть молиться можно немного. Он говорит: да, я считаю, достаточно сказать несколько слов, и все. Ну, в общем-то, конечно, братья и сестры, можно даже пойти дальше в рассуждении, и Писание об этом говорит: Бог знает наперед все наши нужды. Прежде нашего прошения Бог мои нужды знает. Может быть, Ему вообще не надо ничего говорить. Если Бог знает все наперед, Он и позаботится. Я даже высказал тогда такую мысль: может быть, тогда вообще не надо говорить. А этот брат, который так активно отстаивал такую точку зрения, что молиться можно немного, надо сказать один раз, и Бог услышит. Я говорю: ты скоро уходишь в армию, мы тебя будем провожать. У меня есть предложение: мы сейчас один раз за тебя помолимся и больше вспоминать не будем. Согласен? Вы знаете, он помолчал и говорит: нет, братья, давайте-ка молитесь постоянно. Писание учит нас, чтобы мы могли молиться постоянно. Молитесь друг за друга. В Евангелии от Матфея Иисус Христос своим ученикам дал такое наставление: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Надо бодрствовать и молиться. Молиться – это значит приближаться к Богу. Молиться – это значит общаться с Богом. У меня есть дети. Я откровенно скажу, я люблю с ними общаться. Люблю. А кто из родителей с детьми не любит общаться? И я люблю общаться, когда они разговаривают со мною. У нас бывают, знаете, разные обстоятельства. Ну, например, не так давно мы собрались, и дети все разговаривают между собой, а я сижу молчу. А мне дети говорят: папа, а ты где? Ты о чем думаешь? Расскажи нам что-нибудь. А я слушаю, как они разговаривают между собой, и я уже ушел мыслями, действительно, я уже не дома был. Думал там о церквах, там, о служении, которое мне надо совершать. А дети мне говорят: папа, ты нам лучше что-нибудь расскажи. Мы сюда приехали, а у меня дети почти все сейчас в разных местах живут, с тобой пообщаться. Братья и сестры, что значит молиться? Это общаться. Это общаться. Без общения с Богом нельзя. Для чего мы сюда приехали? В какой-то степени мы приехали и друг с другом пообщаться. Без общения нельзя. В общем-то, это хорошо. Бог говорит: будьте вместе. Общение состоит. Это одна из частей нашего общения. Это разговор. Это диалог между людьми, которые общаются. И тогда хорошее общение происходит, когда мы разговариваем. Когда муж с женой разговаривает. Когда дети с родителями и родители с детьми. Когда мы друг с другом разговариваем, братья и сестры, мы получаем и ободрение, и утешение, и удовлетворение получаем от разговора. Если бы мои дети не умели разговаривать, как мне было бы тяжело. По всей видимости, если бы они были глухонемые, скорее всего, я бы выучил этот язык. Ну, для того, чтобы общаться со своими детьми. Мне было бы тяжело, если бы они со мной не общались. Я бы искал любые способы, чтобы с ними разговаривать. Пускай путем жестов. Хотя это не такой полноценный язык. Молодежь дорогая, разве Бог не хочет с нами разговаривать? Хочет. Разве Он не хочет, чтобы мы с ними разговаривали? Хочет. А молитва – это как раз для того, чтобы мы могли общаться с Богом, приближаться к Нему и могли с Ним разговаривать. Великий пророк Давид, это 27-й псалом. Посмотрите, как его жизнь была связана с молитвенным хождением перед Богом. Это Давид. Какое у него тесное общение с Богом было посредством молитвы. И как он искал лица Господа. Это его такие регулярные выражения в псалмах. А я думаю, что не все молитвы Давида записаны в Святом Писании. Множество молитв, которые он произнес Богу, они не написаны. А вот 27-й псалом. «Услышь голос молений моих». Услышь голос молений моих. Я уже сказал, что это частое выражение Давида. Давид не просто разговаривал с Богом. Он умел Бога упрашивать и уговаривать. Он молился Богу. Братья и сестры, мы читаем в Деяниях святых апостолов, когда апостолы с некоторыми женами были в доме, то написано, они были единодушно вместе, пребывая в молитвах и молениях. То есть они молились и умоляли Бога. Есть разница между молитвой и молитвой моления. Есть большая разница. Я хочу вам сказать, мы часто молимся, но очень мало умоляем Бога. Я почти таких молитв не слышу, особенно у молодежи. А знаете почему? Может быть, потому что у нас мало скорбей. Может быть, потому что мы особых нужд не видим. Оттого и не умеем умолять Господа. Давид – это человек, который очень много скорбей в своей жизни испытал. Очень много. Независимо от того, что тесное общение с Богом у него было. Он был под действием Святого Духа. Он испытывал, что значит быть водимым Духом Святым. И он был орудием в руках Божьих при написании Слова Божьего. Этот человек, испытавший много горя, умел Бога умолять. И часто молился с большим воплем. Он придавал значение молитве очень большое. И все его молитвы, вот которые мы с вами можем читать, какие они вдохновенные и научающие нас молиться. Господи, он его упрашивает, услышь голос молений моих. И вот апостолы, собравшись в доме, они могли молиться и умолять Бога.